Глава 12. Жарис вначале еще надеялся вернуть себе Гаделиву, несмотря на ее страх перед Богом. Однажды он ощутил неминуемый конец своей надежды. В минуту расставания перед сном, в то время как Барбара шла впереди, Гаделива быстро сунула ему в руку конверт. Взволнованный и обрадованный, он побежал в свою комнату, надеясь прочесть новое письмо после столь долгого, печального для него молчания. Письмо, полное нежности и возобновления любви. Но в конверте не было никакого письма. Оно содержало в себе только кольцо. Одно из тех двух золотых колец, которыми они обменялись вечером в церкви, находясь в экстазе от сознания взаимной любви. «Ах! Это так жестоко и совсем напрасно», — подумал Барлют, как бы подавленный, скорее лишенный мужества, чем огорченный. Он спрятал кольцо в ящик, рассеянно, думая все еще об этом последнем испытании, смысл которого на этот раз был очевиден. Это был конец, последнее звено разорванной цепи, которое более не соединяло их. Еще раз Жарис узнал в этом влиянии духовника. Совет покончить со всем, устранить малейший повод к греху, в особенности маленькую предательскую драгоценность, являвшуюся символом их союза. Между тем Барбара, вступив на путь подозрений, не переставала быть настороже. В продолжении целых недель, месяцев она жила наблюдением, устремляя все нервы в сторону достоверности. Она заметила, что Гаделива писала реже. Каждый вечер она следила за светом у нее под дверью. Когда Гаделива выходила, она шла за ней. Что касается Жариса, она пользовалась его отлучками, чтобы искать в его одежде, его столах. Она почти убедилась. Но ей недоставало доказательства, которое было бы вполне очевидным, неоспоримым свидетельством, устанавливающим вину их обоих. Жарис, всегда небрежный, думая о другом, с рассеянным выражением лица человека, спустившегося с башни, нечаянно бросил кольцо Гаделивы в тот ящик, где лежало и его кольцо. Барбара среди своих поисков однажды перед вечером нашла эти две драгоценности в углу, среди ненужных бумаг. Сначала она не обратила на них внимания. Только увидев надпись внутри колец, она поразилась, начала читать. На них были имена обоих — Жарис, Гаделива и Число. Число в особенности было уликою, так как оно совпадало. Барбара быстро сообразила это со временем ее отъезда для лечения, благоприятной для них порой, когда они оставались одни. Не было больше никакого сомнения. У Барбары было теперь доказательство, немой и священный свидетель. Удостоверившись до очевидности, она вдруг пришла в ярость, точно сошла с ума. Нервы ее были разбиты, приведены в беспорядок, точно стрелы в колчине. Немного погодя пришел Жарис. Наступило время ужина. Он вошел в столовую, где уже ждала Гаделива. Барбара подстерегала их с высоты лестницы, задыхаясь, не помня себя, довольная тем, что узнала, точно освободилась от стольких подозрений, признаков, указаний, неуловимую связку которых она носила в себе в продолжении целых месяцев. Теперь все заключалось в этих двух кольцах, сосредоточивалось в них. И она так крепко держала их, сжимая лихорадочно, точно могла их смять, как цветы. Когда соучастники были оба налицо, она вбежала. Ее приход напомнил удар грома. «Бесчестные!» Эти слова были произнесены совершенно изменившимся голосом. Точно она задыхалась, пробежав долгое время. Мгновенно Гаделива почувствовала близость несчастья. Жарис смотрел с тревогою, желая узнать, как далеко зашли ее подозрения. Барбара произнесла с ударением: «О! Вы оба бесчестны!» Она набросилась на Жариса. «Я знаю все!» И она показала ему кольца. Совсем маленькие, бедненькие, точно просившие прощения за свое предательство, звеневшие в ее сжатой, дрожащей ладони. В эту минуту она засмеялась леденящим смехом безумной женщины. Затем она обратилась к Гаделиве. «Это ты! Уходи! Уходи! Я прогоняю тебя!» Она хотела ударить и сбить ее. Жарис вступился. Тогда прорвался сильный гнев, бешенство поднявшегося моря, не владеющего собой, падение камней и обломков, целая пена, которую Жарис и Гаделива чувствовали себя пораненными, запятнанными до глубины души. В то время, как она укоряла их в бесчестности, вдруг она бросила в них два золотых кольца, как бомбы. «Вот они! Ваши кольца!» Ее лицо казалось разбитым. Можно было бы сказать, что это было оттаивающее лицо. И она повторяла без конца, объятая отчаянием. «Это бесчестно! Это бесчестно!» Жарис и Гаделива молчали, не смея произнести ни слова, чтобы успокоить ее, улучшить положение вещей. Еще более раздражаясь от их молчания, взбешенная тем, что не попала в них кольцами, Барбара дошла до безумной ярости, схватила на сундуке вазу из старого фаянса, бешено бросила ее в голову Жариса. Он уклонился от удара, но голубая ваза разбилась о зеркало, которое сразу треснуло в одном месте. Между тем фаянс, падая на мраморный камин, совсем рассыпался на куски, произвел резкий и продолжительный шум, раздраживший еще сильнее Барбару. В эту минуту она увидала себя в зеркале, увидала фигуру, точно разрезанную надвое от трещины, проходившей с одного конца на другой. Ей показалось, что ее голова раскалывалась, и она, совершенно не владея собой, схватывала другие предметы, бросала их в виновных, которые стояли перед ней, пораженные и бледные, желая остановить ее, спрятаться и не имея возможности уйти, так как она загораживала дверь. Полная ярости, с пеною у рта, взбешенная, безумная от своего горя, своей гордости, поражение зеркала, которое она чувствовала точно у себя на лице, расширившимся и еще более ужасным, потому что не было крови. От шума, произведенного всем тем, что она бросала в стены и окна, разбивая хрусталь, вазы, лампы, заставляя их пролетать по комнате и разбиваться вдребезги, охваченная какой-то жаждой разрушения, каким-то неистовым желанием уничтожать все, что окружало ее, так как в ее сердце также были только одни развалины. И когда это великое истребление было закончено, она, чувствуя стыд и изнеможение, испустила долгий крик и выбежала, рыдая, в коридор. Жарис и Гаделива остались одни. Они не произнесли ни слова. У Жариса было ощущение, что жизнь обрушивалась на него. Он чувствовал вокруг себя пустоту. Точно он находился в глубоком пространстве, где все было разбито его падением. Ему казалось, что он упал с вершины башни, с высоты их любви, поднявшейся так же высоко, как башня. Ощущение чего-то непоправимого наполнило грустью его душу. Он представлял себя стоящим по ту сторону жизни, и драма, которую он только что пережил, казалась ему очень далекой, очень старой, как будто это случилось в прошлом с умершим человеком, похожим на него. Эта старая любовная история, конечно, дурно кончилась. Это была вина женщины, испугавшейся и слишком быстро отрекшейся. Он сам также не настаивал достаточно. Они навлекли на себя наказание тем, что сами отреклись. Теперь это был как бы сон. Точно ничего и не было. Вдруг, среди беспорядочных мыслей, Жарис был приведен к действительности Годеливою, которая, стоя, протягивала ему руку, точно желала проститься с ним. Жарис спросил ее: «Что вы думаете делать?» «Вы понимаете», — отвечала Годелива печальным голосом, «я не могу дольше оставаться здесь». «Да», — сказал Жарис, — «мы уедем». И в немом отчаянии, чувствуя себя одиноким, он хотел прижаться к ней, привлечь ее к себе, вернуть ее к себе в ту минуту, когда вся жизнь ускользала от него, когда он должен был подумать снова о будущем. Годелива отстранилась, еще более пугаясь того, что могло случиться, чем того, что произошло. Отойдя на другой конец комнаты, она сказала невнятным голосом, точно мечтая, как бы уже на краю разлуки: «Вам, Жарис, надо остаться. Здесь ваша жизнь, ваше дело и ваша слава». Затем она произнесла твердым голосом: «А я поступлю завтра в монастырь Диксмут». Жарис почувствовал, что это непоколебимое решение, поспешное осуществление плана, которое она, быть может, обдумывала некоторое время. Открытие Барбары и ужасная сцена менее разделяли их, чем их противоположные стремления. Таким образом, события здесь не играли никакой роли. Они всегда только согласуются с нашей душой, обнаруживают то, что таится внутри нас. Бог и здесь все начал, он и победил. Годелива имела силы расстаться. «Прощайте, Жарис», — сказала она, — «в последний раз. Я буду молиться Богу за нас». Ее голос дрогнул на последних словах, казавшихся побледневшими, слабыми, заплаканными, как будто внутренние слезы душили их. Она дошла до двери, ее ноги запутались в осколках целой руины, которая трещала под ее ногами. В эту минуту она снова увидела, как бы при свете молнии, их встречу в церкви Сент-Савер. Свадебный вечер, кольца, которыми они обменялись на погребальной плите. Действительно, их любовь должна была дурно кончиться, так как зародилась на могиле. Теперь дурное предзнаменование подтверждалось. Она решилась и вышла, не оборачиваясь в его сторону. Жарис, убитый горем, остался один, чувствуя себя настолько одиноким, что ему казалось, что он очнулся среди могил. И он подумал о двух женщинах, как о двух умерших, вдовцом которых он стал.